Глава 9. Спустя 2 месяца. Руслан сидел в своем кабинете, перебирая бумаги. К горлу подступил тошнотворный ком. Подавив рвотный позыв, он покривил лицом, отшвырнув бумаги, откинулся на спинку рабочего кресла. Илья удалил опухоль, но ему также пришлось назначить облучение во избежание последствий. Опухоль оказалась злокачественной. Руслан думал, не выберется, но справился и сейчас проходил реабилитацию. Последний курс химиотерапии закончился, но его все еще мучили приступы тошноты. Во время лечения его пост занял заместитель, а Руслан наведывался в клинику, контролировал действия коллеги. Тот, конечно, не блистательный хирург, но все же справлялся. «Ты закончил?» — в кабинет заглянул Илья. «Да, едем». Руслан поднялся, убрав документы в шкаф, направился к Илье. «Ты как?» — с тревогой спросил Илья, приобняв его за талию. «Бледный слишком». «У меня рак и постоянно тошнит», — Руслан тяжело вздохнул. «А еще меня бесит, что у нас нет секса». Илья никак не мог выбросить из головы Алана. Он оказался непричастен в случае с Русланом. После операции он поехал к нему и выплеснул ему в лицо свою ярость. Никакие доводы, что приводил Алан, он и слышать не хотел. Покидая квартиру, пожелал парню всего наихудшего. Илья не мог себя простить и не знал, как заставить Алана выслушать его. «Давай отвезу тебя домой, мне нужно в клинику». Илья выдавил улыбку. «Опять будешь звонить Алану?» — хмыкнул Руслан. «Я видел счет на телефон». «Проверяешь?» — психанул Илья, покинув кабинет. «А что мне делать?» — Руслан поспешил за ним. «Я с тобой, мать твою!» — рявкнул Илья, заметив, как на них смотрят, поторопился к лифту. «А мысли с ним?» — не отставал Руслан. «Он бросил тебя». «Это я его прогнал», — вырвалось у Ильи. «Ради тебя, ты чертов самовлюбленный идиот! В тот же вечер и прогнал после нашей оргии. Выбрал тебя!» «Ты не говорил», — опешил Руслан. «Потому что переживаю за тебя!» Илья не понимал, как до него достучаться. «Всегда переживал. Я думал, не переживу, если не вытащу тебя. Твое сердце останавливалось 2 раза, и ты еще сомневаешься в моих чувствах?» «Прости», — Руслан уже жалел о том, что закатил сцену ревности. «Я не смогу справиться с этим. Ты его любишь, и мне страшно». Двери лифта открылись, и мужчины быстро покинули клинику. «Я каждый день боюсь потерять тебя», — произнес Илья, присев в машину. «Мы не знаем, вернется твой рак или нет». «Ладно, хватит». Руслан присел в салон. «Прости». «Я обидел его». Илья невыносимо страдал. «Сильно. В ту ночь, когда я оперировал тебя, мне показалось, он выполнил свою угрозу». «И ты наговорил ему гадости», — закончил за него Руслан. «Нет, Алан бы не стал причинять тебе такую боль». «Я знаю», — воскликнул Илья. «Теперь знаю, и мне плохо». «Хочешь, я поговорю с ним?» «Он тебя ненавидит», — Илья горько усмехнулся. «Люто и навсегда». «Врет, иначе бы не позволил мне трахнуть себя», — уверенным тоном произнес Руслан. «Ты ебанулся, что ли?» — Илья вытаращил на него глаза. «Сам себя-то слышишь? Ты чё, великий ёбарь?» «Тип того». Руслан осекся под гневным взглядом Ильи. «Ты сам спросил?» — пожал он плечами и отвернулся к окну. Илья, вдавив педаль газ в пол, сорвал машину с места. «Вот ты козел! Бесишь меня, но продолжаю тебя любить!» Илья бросил в сторону Руслана злобный взгляд. «Вот что за фигня?» «Может, потому что я не козел?» — обиженным тоном ответил Руслан. «Просто я такой». «Какой?» — не унимался Илья. «Вот объясни мне, ты же реальный придурок». «Ты полюбил меня еще задолго до того судьбоносного разговора в моем кабинете», — холодным тоном ответил Руслан. «Тебе нужен был толчок, и твои чувства обострились. Когда я понял это, ругал себя последними словами и даже проклинал. Но потом я сам увлекся, и наша игра обрела уже другой смысл. Я люблю тебя, Илья, и готов делить тебя с Аланом». «Уже не важно, его нет». Илья, покачав головой, бросил взгляд на Руслана. «Что?» — Руслан захлопал глазами. «Опять ляпнул ерунду?» «Говоришь, секса у нас нет». Илья поиграл кокетливо бровями. «Никогда не кончал за рулем?» «Это будет нереально». Руслан быстро расстегнул ширинку его штанов, запустив руку в плавки, вытащил член. Затем он также поступил со своим хозяйством, впиваясь в член Ильи, ласкал себя. «Черт!» – простонал Илья, проморгав глаза. «У меня все плывет перед глазами». Руслан откинулся на спинку сиденья, раздвинув ноги, засунул палец себе в зад. Илья, издав рычание, облизал пересохшие губы. «Давай заедем в укромное место», — с мольбой спросил Руслан. «Хочу ощутить тебя в себе». «Убери руки от члена», — потребовал Илья, понимая, что долго не выдержит. «Трахай себя пальцами». Руслан выполнил требование, Илья бросал на него короткие взгляды, ощущал, как тело охватывает тягучее напряжение, член пульсировал. Он хотел кончить без прикосновений, и эта волна экстаза, казалось, никогда не иссякнет. «Кончаю», — прорычал Руслан, засунув в себя два пальца. «Да!» Илья, издав стон, свернул в проулок, резко остановился, откинувшись на спинку сиденья, наблюдал, как из члена Руслана выплескивается семя и кончал вместе с ним. Такого оргазма он прежде не испытывал. Он мощным потоком прошелся по телу, оставив после себя тягучую волну истомы. Руслан достал из бардачка салфетки, обтерев себя, принялся за Илью. «Ты молчишь?» — спросил он с тревогой. «Все нормально?» «Это безумие», — Илья встряхнул головой. «Иначе нельзя сказать». «Безумие любить меня? Алана?» «Да, все, что происходит, безумие. Но я не хочу его прекращать, мне нравится то, что я чувствую. Я люблю тебя, это безумие, и я не откажусь от него». «Илья, что с тобой?» Руслан заглянул в его глаза, полные слез. «Ничего». Илья смахнул набежавшие слезы. «Просто боюсь тебя потерять. Ты не представляешь, как сильно я тебя люблю». «Представляю, потому что сам испытываю то же самое. Все будет хорошо». «Нет, не будет. Я так чувствую, однажды ты уйдешь от меня, в то место, из которого я не смогу тебя вытащить. Скажи, что он не вернется. Пообещай мне». «С ним покончено», — решительно произнес Руслан. «Клянусь, ты только успокойся». Илья не смог сдержать рыдания, он слишком долго носил все в своей истерзанной душе. Эмоции зашкаливали, ему необходимо было избавиться от этого тяжкого груза. Руслан прижал его к себе и шептал слова нежности. Он ругал себя последними словами, потому как думал только о своей боли. Илья перенес слишком много испытаний, а он совсем забыл о его душе. «Все». Илья, выдохнув, вытер лицо. «Я спокоен». «Прости». Руслан взял его лицо в ладони. «Все нормально». Илья коснулся его губ легким поцелуем. «Мне стало легче. Поехали, меня ждут в клинике, и я опаздываю». «Хорошо. Я поеду с тобой, не хочу сейчас оставлять тебя одного». «Ладно, поехали». Руслан сел на свое место. Илья, рванув машину с места, выдохнул с облегчением. Он сбросил тяжкий груз с души, все позади. Они смогут обрести счастье, ведь цену пришлось заплатить высокую. Илья вошел в клинику, оставив Руслана на осмотр, сам пошел в свой кабинет. «Илья Сергеевич!» — окликнула его главная медсестра. «Вас ожидают!» «Кто?» Илья окинул внимательным взглядом холл приемной. «Я!» — с диванчика поднялась женщина в возрасте. «Простите, вы родственница пациента?» «Да, мама!» — женщина опустила глаза. «Мой сын Руслан Фролов». «Что?» — Илья опешил. «Вы мама Руслана? Это злая шутка?» «Мой сын только что прошел мимо и даже не заметил меня», — с болью произнесла женщина. «Я ужасная мать и плохой человек». «Прошу прощения, может, вам стоит поговорить с Русланом?» Илья очень ненавидел всю семью Руслана. «Но он не захочет слушать меня», — покачала головой женщина. «И я его понимаю». «Знаете, я тоже его бы понял. Простите, у меня нет времени». «Он здоров?» «Да, я сделал и делаю, что могу. Вам лучше обсудить все с ним. Еще раз простите, я спешу, у меня работа». «Его отец умер несколько месяцев назад. Я наняла детектива и узнала о болезни сына». «Послушайте», — Илья приблизился к ней. «Мне плевать, что там у вас в голове. Но лучше вам уехать и не тревожить Руслана. У него есть я, так что езжайте с Богом или кому вы там поклоняетесь». «Вы любите моего сына, я вижу». «Да, люблю. И очень сильно», — прошипел ей в лицо Илья. «А вы в свое время его отвергли. Не теребите его раны. Уезжайте». «Мама?» — раздался голос Руслана. «Сынок!» Женщина бросилась к нему. «Как я рада, что ты живой!» Или я, закатив глаза, встал в стороне, наблюдая за происходящим с иронией. Мать, которая отказалась от сына после постигшего его несчастья, не имеет никакого морального права на прощение. «Зачем ты приехала?» — спросил сухим тоном Руслан. «Отец умер. Костя совсем скатился, сейчас лежит в клинике, проходит реабилитацию. Ты можешь вернуться, занять свое место по праву». «Мое место здесь. Уезжай и никогда не возвращайся. Ваши деньги — зло, как и вы все. Вот оно, ваше наследие. Оно умрет вместе с Костей, а я вам никто». «Сынок, вы слышали, что он сказал?» — вмешался Илья. «Уходите». «Идем». Руслан потянул Илью за руку. «Она ошиблась. Я ее не знаю». Мужчины поднялись на лифте в кабинет Ильи. «Как ты?» — спросил Илья, закрывая дверь. «Ты только вдумайся!» — истеричным тоном заговорил Руслан. «Она приехала после смерти своего козла. Тот, на кого он ставил, наркоман. Я единственный наследник нереального состояния, оно мне не нужно». «Насчет «не нужно» ты погорячился. Это твое по праву, ты заслужил эти деньги. Долгие годы они тебя презирали за то, в чем ты не виноват». «Так было всегда, сколько себя помню. Порой мне кажется, то нападение спланировано, если не отцом, то моим братом». «Мы можем узнать», — Илья приблизился к нему. «Найдем этих уродов и заставим их сказать». «Не стоит. Теперь, спустя годы, я в этом не сомневаюсь. Все замяли быстро, а меня изгнали. Вот и вся правда». «Ты перенес болезнь, твои средства полностью истощились. Лечение дорогое, и понадобится время на пополнение счета в банке. Эту проблему можно решить просто. Забери свое и наслаждайся жизнью». «Илья, я не могу. Они же прокляты». «Но не ты», — Илья пытался вразумить Руслана. «Если не возьмешь, ты их же растащат. Подумай как следует. Мы не знаем, что случится завтра, вдруг твоя болезнь вернется. Я отдам последнее, но этого недостаточно». «Знаю. Я подумаю, обещаю». «Я никуда не уйду. Мы все преодолеем. Но нам нужны средства». «Я понял». Руслан приобнял Илью. «Спасибо». Илья оплатил операцию своими средствами. Руслан понимал, им обоим придется трудно и нужен выход. Деньги семьи им понадобятся, впереди сложная борьба. Руслан мечтал прожить жизнь с Ильей, купить дом, завести детей, но в этой стране подобное невозможно. Остался единственный вариант уехать в то место, где их союз никто не осудит, и строить свою жизнь. «Я мать не видел уже несколько месяцев», произнес Илья с печалью. «Все откладываю ее возвращение. После санатория отправил к сестре, она напугана и растеряна». «Понимаю. Расскажи ей все, пусть она знает». «Так и сделаю, но позже. Сейчас нужно вытащить тебя. Езжай домой, тебе нужен отдых, я приеду, как закончу с делами. У меня сложная операция, и помощник, скажу тебе, не очень». «Я могу постоять в стороне, если что, вмешаюсь». «Нет. Не хочу еще о тебе переживать. Я справлюсь». «Хорошо. Жду тебя вечером». Илья проводил Руслана к лифту, затем направился к посту медсестер. Забрав планшет, вошел в одну из палат. «Наманда Феррис?» — обратился Илья к милой девушке, сидящей на койке. «Я ваш лечащий врач». «Я знаю, кто вы», — оборвала его Аманда. «Вы тот, кто разбил моему брату сердце». «Не понял». Илья в изумлении уставился на нее. «Вы о чем?» «Обо мне», — раздался голос Алана. Илья резко обернулся, и его сердце противно заныло. «Алан, что происходит?» Илья не верил своим глазам. «Ты здесь?» «Потому что только тебе по силам спасти мою сестру». Алан подошел к команде. «И ты сделаешь все возможное». «Это так, но...» «Вы должны моему брату», — вмешалась Аманда. «Алан, мы можем поговорить?» — не выдержал Илья сурового взгляда Аманды. «Наедине, в моем кабинете, сейчас». Мужчина стремительно покинул палату. Алан поцеловал сестру и последовал за ним. «Я рад тебя видеть», — произнес Илья, закрывая дверь кабинета. «А я нет». Алан лгал. Он скучал по Илье, но не хотел снова мучиться. «Спаси мою сестру, и я прощу тебя». «Алан». Илья подошел к нему. «Не надо. Я сожалею, поверь. Ты не знаешь, как мне сложно и больно. Тогда будь со мной!» Алан обвил рукой Илью за шею, приблизив его лицо к своему. «Давай начнем все сначала. Я люблю тебя. Илья закрыл ему рот поцелуем, лихорадочно зашарив руками по телу. Он ужасно скучал. И сейчас, когда он рядом, не хотел его отпускать. Судьба подарила им второй шанс, и он обязан все исправить. «Илья, я забыл!» В кабинет вошел Руслан и застыл на месте. Алан отошел от Ильи, прикоснувшись рукой к губам, бросил на Руслана злобный взгляд. «Руслан, я...» «Не надо!» — оборвал Илью Руслан. «Это никогда не закончится. Я заберу ключи от квартиры и уйду». «Алан, дай нам поговорить», — обратился Илья к Алану. «Прошу тебя». «Да, разумеется». Алан покинул кабинет с переполняющим его душу чувством ненависти к Руслану. «Что он здесь делает? Ты его позвал?» — негодовал Руслан, сгорая от ревности. «Судя по тому, что я видел, так и есть». «Его сестра больна. Он привез ее в мою клинику». «Ну, конечно, ведь ты единственный врач в мире», — съязвил Руслан. «Я лучший. Не надо во всем видеть подвох». «И при этом вы целовались. Видимо, так принято». «Ты сам сказал, что готов смириться с положением...» «Но он меня ненавидит!» — взорвался Руслан. «Ты же видишь это! Я согласен на все, но он никогда не согласится делить тебя со мной». «Я сделал выбор», — с болью произнес Илья. «Это ты. Дай мне с ним попрощаться, прошу тебя». «Хорошо». Руслан понял, выбора у него нет. «Пока ты лечишь его сестру, он твой. Но потом он уедет. Я в это время займусь наследством. Мне нужно лететь в Штаты. Когда вернусь, не знаю. Но надеюсь на благополучный исход». «Я понял. Спасибо». Руслан с тяжелым вздохом покинул кабинет. Он принял решение и заберет свое по праву. Вот только его сердце ныло, страх потерять Илью не давал ему покоя. Но он должен позволить Илье прийти к нему по доброй воле. Только так они смогут быть счастливы. Он переживет эту боль. У него нет другого выбора.